41. Виллоу. Я замираю, удивленно моргая от уверенности в голосе Мэлиса. Я говорила с Рэнсомом, но ведь именно Мэлис усадил меня к себе на колени, полностью обнаженную, и прижал к себе. И все же он говорит, что меня собирается трахнуть его брат. Я поворачиваю голову, немного вытягивая шею, и смотрю на него. Он еще не кончил, но я чувствую, какой он по-прежнему твердый. Его массивный член упирается мне в задницу. Я подумала. Я прикусываю губу, замолкая, но он понимает, что я имею в виду. Он мрачно усмехается, посылая по мне еще одну вибрацию. «В своем сне ты выбрала Рэнсома», — говорит он, и в его голосе слышится нотка собственнической ревности. «Значит, так оно и будет в реальной жизни». Его рука крепко сжимает мое бедро, а затем прокладывает себе путь к моей промежности. Он вводит в меня два пальца, совсем не нежничая, и, несмотря на то, что я ужасно влажная, его вторжение настолько ошеломляющее и неожиданное, что у меня перехватывает дыхание. «Кроме того», — бормочет он, — «если бы я поимел тебя первым, то наверняка сломал бы. Я люблю пожестче». Сердце колотится о ребра, словно пытается вырваться на свободу. Я помню, как он трахал ту женщину, как жестко и быстро вбивался в нее прямо здесь, в этой комнате. В этом определенно не было ничего нежного. Мэлис проникает в меня чуть глубже, и когда добавляет третий палец, я всем телом выгибаюсь ему навстречу. Ощущения немного болезненные, как тогда, когда он делал мне тату. Боль смешивается с удовольствием. Пьянящий коктейль, от которого у меня кружится голова, от которого я чувствую себя еще более желанной, чем раньше. Я извиваюсь у него на коленях, задыхаясь, и Мэлис высвобождает пальцы. Затем поднимает меня и ставит на ноги, и мне удается не упасть, хотя ноги подкашиваются, а колени словно сделаны из желе. «Пошла», — говорит он, кивнув подбородком в сторону брата. Я медленно прохожу через комнату к тому месту, где на диване сидит Рэнсом. Он улыбается мне. И это так контрастирует с мрачной манерой Мэлиса дразнить меня. Рэнсом протягивает руку, и я беру ее, позволяя ему усадить меня к себе на колени, а затем оседлываю его. Мы стягиваем с него штаны до конца, и его член оказывается на свободе, твердый и толстый. Он скользит по моей киске, когда мы двигаем бедрами, и я тихо всхлипываю. Тело пульсирует от желания. Все еще нервничаю по поводу первого раза, и хотя Рэнсом не такой большой, как Мэлис, его член все равно чертовски огромен, и ему придется как-то поместиться во мне. «Эй!» Рэнсом кладет руку мне на затылок. От него исходит тепло и уверенность. «Посмотри на меня». Я нахожу его глаза и вглядываюсь в их океанскую синеву. Его губы изгибаются в улыбке, и он притягивает меня для мягкого поцелуя. Я поддаюсь ему, тая в его объятиях, ведь это так знакомо. Если он пытался заставить меня расслабиться, то это сработало, и какая-то часть тревоги по поводу потери девственности отошла на второй план, заглушенная подсознательным ощущением того, как сильно я этого хочу. Поцелуй прерывается, и я снова тяжело дышу, а глаза Рэнсома темнеют. Он кладет руку мне на затылок, проводя пальцами по тонким волосам. «Ты что-нибудь принимаешь?» — спрашивает он. Я понимаю, что он имеет в виду, и киваю. «У меня гормональный имплантат. Я вставила его, как только у меня начались первые месячные, еще когда жила с мамой, и с тех пор меняю каждые 3 года. После того, как меня чуть не изнасиловали в ее доме, я не хотела рисковать». На губах Рэнсома появляется обворожительная улыбка. «Хорошо, потому что я хочу трахнуть тебя по-настоящему, без защиты. Я чист». Сердце замирает, и я киваю. Упираясь коленями в диван, я немного приподнимаюсь, и Рэнсом находит головкой члена мое скользкое отверстие. «Сделай глубокий вдох», — шепчет он, — «и я делаю». Он удовлетворенно кивает, его большой палец Нежно поглаживает мою шею сзади. Хорошо. Еще разок. Я вдыхаю, а потом тихо выдыхаю, когда чувствую, как он начинает входить в меня. Это как тогда, когда мы лежали в его постели, и он дразнил меня лишь головкой члена. Тогда я отчаянно хотела, чтобы он вошел в меня полностью, но теперь, когда он это делает, мне интересно, как у него вообще получится. Я чувствую, что член намного больше, чем выглядел. То, как он растягивает меня, вызывает обжигающее чувство и причиняет боль. Дюйм за дюймом Рэнсом прокладывает себе путь внутрь, пока не встречает решительное сопротивление, которое останавливает его. Лицо Рэнсома напряжено. Он выдыхает приглушенное проклятие, но он по-прежнему нежен. Дает мне возможность перевести дыхание и привыкнуть к ощущению его частично пронзающего меня члена. Затем он ловит мой взгляд, и я ясно вижу голод на его лице. «Ты готова?» Бормочет он таким тихим голосом, что я знаю, он предназначен только мне. Я киваю, даже не успев хорошенько подумать, и бедра Рэнсома поднимаются вверх. Он входит в меня до конца, преодолевая сопротивление плевы и полностью погружаясь внутрь. Я вскрикиваю, поскольку это и правда немного больно, но на самом деле я чувствую себя потрясающе. Его член — горячая пульсирующая линия внутри меня, и я ощущаю, как металл пирсинга упирается в мои внутренние стенки, настойчиво потираясь, когда он двигается. Поначалу темп ровный, но после Рэнсом не сдерживается. Похоже, он компенсирует все то ожидание, которое ему пришлось пережить, врываясь в меня снова и снова, заставляя мое тело привыкнуть к ощущению. Одна его рука все еще на моем затылке, а другая сжимает бедро, помогая направлять мои движения, когда наши тела синхронизируются. У меня уже кружится голова, и я держусь за Рэнсома, чтобы не упасть. Я не была готова к тому, что почувствую. Никогда не помышляла, что потеря девственности будет для меня таким потрясающим событием, но это так. Трение невероятное, горячее. Его невозможно игнорировать. И каждый раз, когда Рэнсом двигается внутри меня, по моему телу прокатывается каскад наслаждения, посылая искры по венам и заставляя меня стонать. «Проклятье!» — ругается он. Его пальцы впиваются в мои бедра. Он снова и снова прижимает меня к себе. «Черт, я знал, что так и будет! Ты такая чертовски тугая, так хорошо принимаешь меня, ангел!» «Как она ощущается?» — спрашивает Виктор. «Невероятно!» — задыхаясь, стонет Рэнсом. «Охрененно! Горячая, скользкая и такая влажная, что вся течет!» Стискивает член так, будто отпускать не хочет. Я издаю томный стон, слушая, как он описывает меня своим братьям. Хотя у меня не сложилось впечатление, что Рэнсом поимел столько же женщин, сколько Мэлис, я уверена, что у него было множество подружек на ночь. И все же, когда он трахает меня, это звучит как какое-то откровение. Словно я нечто особенное, нечто новое для него. Что чувствуешь ты, солнышко? Спрашивает Мэлис, снова привлекая мое внимание к себе. Когда я оглядываюсь через плечо, он наклоняется вперед на стуле, рассматривая нас. Его член все еще твердый, но он даже не трогает себя, просто пристально наблюдает за нами. Мне требуется долгое время, чтобы обрести дар речи. И я использую это время, чтобы разобраться в своих чувствах и ответить на его вопрос. Боль от первого сильного толчка Рэнсома проходит, и на ее место приходит что-то другое. Его член упирается в мои чувствительные внутренние стенки, а пирсинг усиливает трение. Каждый раз, когда он снова погружается в меня по самые яйца, я испытываю такой сильный прилив ощущений, что у меня почти перехватывает дыхание. Я много раз мастурбировала, прежде чем заснуть, или когда лежала в ванной. И мне всегда удавалось достаточно легко кончить, когда я этого хотела. Но это было просто ничто по сравнению с тем, что происходит сейчас. Ничто не сравнится с ощущением, когда Ренсом насаживает меня на свой член, с тем, как растягивается мое влагалище, когда он скользит внутрь. Мелис смеется, когда я долго не отвечаю. «Похоже, ты вытрахал все слова из ее головы», — отмечает он. «Я знал, что в глубине души она маленькая шлюшка. Вся эта притворная хрень с хорошей девочкой была просто уловкой». Я качаю головой, потому что это не было уловкой, но Мелис просто ухмыляется. «Так будет, когда мы с тобой закончим», — обещает он. Мрачная клятва вызывает дрожь по всему телу. Мне следовало бы испугаться. Нельзя так сильно желать всего, что он обещает. Но я желаю. Сердце бьется так, словно сейчас прорвет грудную клетку. И я чувствую себя почти на седьмом небе от эндорфинов и адреналина, переполняющих организм. Чувствую, что вот-вот рассыплюсь на части. Каждый толчок Ренсома подначивает меня погрузиться в чистое наслаждение. Я подпрыгиваю у него на коленях, тяжело дыша, пытаясь прижаться к нему, чтобы не улететь в небытие или типа того. Руки Ренсома на моих бедрах сжимаются почти до синяков. Я сосредотачиваюсь на них и на месте, где мы соединяемся. Я опускаю взгляд вниз и вижу, как его член исчезает во мне, скользкий, покрытый моими соками. Черт! Я задыхаюсь, и вокруг меня разносятся три глубоких стона. «Ренсом, пожалуйста, я...» «Давай, ангел!» — выпаливает Ренсом. «Ну же! Я хочу увидеть, как охрененно ты кончаешь на моем члене. Дай мне это увидеть. Дай нам всем это увидеть». Я нетерпеливо киваю, и ровный, размеренный темп его толчков исчезает. Он начинает двигаться быстрее, вгоняя член жесткими глубокими толчками. Каждый раз, когда он задевает нужную точку внутри меня, я еще ближе к тому, чтобы кончить, и когда, наконец, становится невыносимо терпеть, я издаю сдавленный крик и кончаю сильнее, чем когда-либо в жизни. Тело содрогается от удовольствия, а перед глазами все белеет и расплывается по краям. Мне требуется 2 или 3 попытки, чтобы сделать достаточно глубокий вдох. И пока я пытаюсь прийти в себя, Ренсом продолжает врезаться в меня. Наконец он с тихим стоном, уткнувшись лицом мне в грудь, кончает в меня горячими струями спермы. Я чувствую, будто плыву по течению, пока мое тело медленно начинает расслабляться. В голове гудит, все как в тумане, а кожа становится слишком чувствительной. Столько всего произошло одновременно. Столько чувств, столько удовольствия. Ренсом протягивает руки и обхватывает ладонями мое лицо. И я на мгновение моргаю, точно сова, а потом наконец-то сосредотачиваюсь на нем. «Ты еще с нами?» — спрашивает он, улыбаясь мне. Я киваю. «Да, просто это так невероятно!» Его улыбка становится шире, и он притягивает меня для поцелуя. Поцелуй горячий, почти непостижимый, но в нем есть какая-то нежность. Сладость, которая отличается от всего, что было до этого. Когда мы отрываемся друг от друга, Ренсом отстраняется настолько, что теперь может посмотреть на меня, и его взгляд скользит по моему лицу. «Это и правда было невероятно», — говорит он мне. «Ты справилась на ура». «Черт, малышка, я так давно хотел это сделать». Признание заставляет мое сердце биться быстрее, и я сглатываю, прежде чем прошептать. «Я тоже». После еще одного поцелуя он поднимает меня со своих колен, и я плюхаюсь на диван. Конечности отяжелели и подкашиваются, а голова все еще немного кружится. «Знаешь, в чем разница между твоим сном и реальной жизнью?» — спрашивает Ренсом, протягивая руку и проводя пальцами по моему бедру. В чем? В реальной жизни Мелис не любит просто наблюдать. Его ладонь ложится мне на бедро. Что думаешь? Сможешь еще разок выдержать? Желудок делает сальто. Во мне борются страх и желание. Я точно знаю, что секс с Мелисом не будет таким же, как с Рэнсомом. Он не собирается быть нежным и возьмет все, что хочет. Мое тело уже через многое прошло, и у меня все еще болит между ног от первого секса, но я уже киваю. Слово «да» уже срывается с моих губ. Мелис будто только и ждал этого единственного слова. Он встает с кресла и направляется ко мне. Виктор все еще сидит в соседнем кресле, так что между мной и Мелисом нет ничего и никого. Когда он подходит, его штаны свисают с бедер, а из них торчит татуированный монстр. Он не останавливается, просто хватает меня за лодыжки и тащит к краю дивана. Я вскрикиваю, когда меня тащат по подушкам, но не оказываю никакого сопротивления, когда он укладывает мою задницу на подлокотник дивана, широко раздвигая мне ноги. Щеки дико пылают, и застенчивость, которую я испытывала ранее, возвращается достаточно надолго, чтобы заставить меня попытаться поджать ноги. Внутренний голос шепчет мне, что это уже слишком. Слишком неправильно. Что я не должна получать от этого такого удовольствия, как сейчас. И я ерзаю на месте, тяжело дыша. Я не вижу, как Мелис убирает руку, но чувствую боль, когда он легонько шлепает меня по внутренней стороне бедра, и звук разносится по гостиной. «Не прячься от меня», — говорит он. «Я хочу тебя видеть. Всю тебя». Я с трудом сглатываю. Внизу живота разливается тепло. Медленно раздвигаю ноги, все это время удерживая его взгляд. Он одобрительно кивает, проводя рукой по моему животу. «Я видел, как ты смотрела на меня в ту ночь», — бормочет он, «когда я трахал ту девушку на этом диване. Ты стояла в тени коридора и выглядела потрясенной, но я видела огонь в твоих глазах. Насколько ты была возбуждена. Ты хотела быть на ее месте, не так ли?» «Я...» Слова застревают в горле, а голова внезапно наполняется воспоминаниями. Мелис трахал ее так, словно ему принадлежала каждая частичка ее тела. И мое тело гудело от желания, в существовании которого я боялась признаться. «Скажи это», — требует Мелис. «Скажи мне правду, солнышко. Ты хотела быть на ее месте? Ты намочила трусики, наблюдая, как она берет мой член?» Произнося это, он сжимает мою задницу в своих сильных пальцах, и я вскрикиваю, дрожа в его объятиях. Меня словно огнем прожигает, когда я думаю о том, как отреагировало мое тело почти против моей воли. Кажется, это было давным-давно, хотя это не так. Но тогда я была другим человеком, будто жизнь с этими парнями коренным образом изменила мою ДНК. Я хотела этого. Наконец удается выдавить мне едва слышно. Я сглатываю и пытаюсь повторить, глядя на него снизу вверх и тяжело дыша. Хотела. Я мечтала быть ею. Мелис улыбается, хищно и собственнически. «Я трахну тебя лучше, чем ее», — обещает он. «Я доставлю тебе такое удовольствие, что ты станешь зависимая от моего члена. Я дам тебе все, что ты, твою мать, захочешь». На секунду я столбенею от его слов. Но затем он вонзает в меня свой член, и все остальное напрочь вылетает у меня из головы. Как только его головка прижимается к моему входу, он врезается в меня жестко и быстро. И я чувствую, как перехватывает дыхание. Он невероятно большой. И раньше я бы даже не подумала, что моя вагина сможет растянуться настолько, чтобы принять его. Но это возможно. Я поддаюсь, впуская его внутрь. Мне одинаково больно и хорошо. Боль и удовольствие сливаются воедино, пронзая меня насквозь и затрудняя дыхание. Я открываю рот, но не издаю ни звука. Все, что я могу делать, это пялиться на Мелиса, пытаясь вспомнить, как набирать кислород в легкие, пока он двигает бедрами грубо и напряженно, не унимаясь ни на секунду, толкается жестко и глубоко, как только может. Его лицо — маска дикой силы, челюсти стиснуты, губы сжаты так сильно, что почти побелели. Этого я от него и хотела. Об этом мечтала, думала, но не могла признаться себе, что желаю подобных вещей. С того самого момента, как он впервые коснулся меня. Особенно после того, что мы разделили в темной каморке гаража, когда он сказал мне, что непременно уничтожит меня, если я ему позволю. Он не лгал. Если бы я уже не лишилась девственности с Рэнсомом, если бы не была такой влажной после этого, то Мелис, скорее всего, действительно сломал бы меня. Даже сейчас я почти ломаюсь. Не знаю, смогу ли вынести это. Тело Мелиса прижимается к моему, и я чувствую, как его яйца ударяются о мою чувствительную плоть каждый раз, когда он входит в меня. Пальцы обхватывают мои бедра, оставляя следы на тех местах, где Рэнсом уже оставил свои. Завтра у меня все будет чертовски болеть, но меня это не волнует. Я лежу и схожу с ума от удовольствия, разрываемая на части карающими толчками Мелиса. «Какая ты!» — хрипло рычит он, глядя на меня сверху вниз. Зрачки его серых глаз огромные и темные. «Только посмотри, как ты принимаешь мой член. Идеально! Этого ты хотела, м? Тебе было это нужно?» Я киваю, открывая рот, чтобы что-то сказать в ответ, но у меня не выходит ни одного связанного слова. Не сейчас, когда я едва могу дышать. Такое чувство, будто его член заполняет каждую частичку меня. Словно если бы он вошел в меня достаточно сильно, достаточно глубоко, я бы почувствовала его везде. Я медленно схожу с ума. И любая мысль, касающаяся чего-то, кроме него, проносится мимо меня. Я даже не могу сосредоточиться на том, что чувствуют Рэнсом и Виктор, наблюдающие за нами, поскольку моя голова слишком переполнена. Или пуста, черт его знает. Я чувствую себя измотанной, но под всем этим скрывается жгучее наслаждение. И, похоже, Мелис тоже близок к завершению, поскольку его толчки замедляются, становясь еще глубже. «Я хочу, чтобы ты кончила», — рычит он. «Кончила на мой член». Я качаю головой, не думая, что смогу. Удовольствие есть, но я чувствую себя такой измученной. Глаза Мелиса опасно сверкают. Он сильно наклоняется вперед, пригвождая меня тяжелым взглядом. «Ты, черт возьми, меня слышала!» — бормочет он. «Ты кончишь, давай! Я знаю, ты сможешь!» Пальцы одной руки проникают мне между ног. И он начинает массировать мой клитор настойчивыми, целенаправленными прикосновениями. Мелис поглаживает меня и одновременно вонзает член. Я чувствую, что вот-вот разорвусь на куски. Задыхаюсь, извиваясь на диване, цепляясь за подушки, чтобы хоть за что-то ухватиться. Когда удовольствие от нарастающего оргазма наконец достигает меня, оно граничит с болью, но это так приятно, совсем как член Мелиса. Он не останавливается до тех пор, пока я не начинаю извиваться на диване, и четвертый оргазм за ночь вырывается из меня, исходя будто бы из самых глубин моей души. Я издаю прерывистый стон и кончаю. Тело дергается и напрягается. Мелис не унимается ни на секунду. Он продолжает долбить меня, пока мое влагалище стискивает его член, проталкиваясь внутрь, даже когда я сжимаюсь вокруг него, сокращая его движение. Он обнажает зубы, затем снова погружается в меня, и с его губ срывается хриплый крик. Член пульсирует, несколько раз дернувшись. Мелис прижимается своими бедрами к моим, а после, наконец, замирает. Когда он выходит из меня, я чувствую себя такой опустошенной. Следы его спермы и спермы Рэнсома стекают по бедрам. Я кое-как опускаюсь обратно на диван измученная и разбитая. «Ты только глянь на себя», — бормочет Ренсом. Он проводит рукой по моим волосам, сидя на подушках рядом с моей головой, наклоняясь надо мной так, что его лицо оказывается в поле моего зрения. «Ты выглядишь потрясающе. Мы тебя утомили?» Я киваю, глядя на него снизу вверх, и пытаясь вспомнить, как пользоваться конечностями. «Вик не трахается», — продолжает Ренсом. «Он никогда не был с женщиной. Но ты можешь понаблюдать за ним. Хочешь понаблюдать за ним, как он наблюдал за тобой?» Я снова киваю, на этот раз более решительно. Я все еще слишком вымотана, чтобы сидеть, но поворачиваю голову и смотрю на Виктора, который сидит в кресле неподалеку. Он по-прежнему не вынул свой член, но пока я смотрю, он расстегивает пуговицу и тянет молнию вниз, отодвигая боксеры в сторону. Затем облизывает ладонь и обхватывает рукой член, прерывисто выдыхая и начиная дрочить его теми же точными движениями, которые он использует для всего остального. Я смотрю, как зачарованная. Впервые вижу, чтобы он делал нечто подобное. Впервые наблюдаю, как он на что-то физически реагирует. Он двигается с отработанной легкостью, явно привыкший делать это самостоятельно. И мне интересно, касалась ли его когда-нибудь женщина губами или руками. Я высовываю язык, облизываю губы и ни на секунду не отвожу взгляда, желая от него большего. Мэлли с Ренсом довольно громко кончали, но единственный признак того, что Вик близок к оргазму, это едва уловимый резкий вдох и то, как его глаза слегка расфокусировались от удовольствия. Его пальцы сжимаются вокруг члена, и часть сдержанного контроля теряется. Его движения становятся более беспорядочными, менее точными, и он немного наклоняется вперед, выпячивая бедра, двигая рукой быстрее и сильнее, и, наконец, достигает своего пика. Его дыхание становится прерывистым, и я наслаждаюсь этими звуками и тем фактом, что он вот так слетает с катушек передо мной. Из-за меня. Когда он кончает, то делает это с тихим прерывистым вздохом, и горячие, липкие струи его спермы выплескиваются наружу, покрывая его руку. В комнате воцаряется тишина, наполненная только звуком нашего дыхания. И только сейчас я понимаю, насколько громко здесь было до этого. Какой громкой была я, когда Ренсом и Мэлис трахали меня. Рука Виктора все еще обхватывает его член, и он продолжает сжимать себя, поднимаясь с кресла и подходя ближе ко мне. Его пристальный взгляд скользит по мне, будто он пытается запомнить каждую деталь. «Может, попробуешь его?» — шепчет Ренсом, когда Виктор приближается к нам. «Покажи ему, что он теряет». Сердце замирает в груди, и я каким-то образом нахожу в себе силы сесть. Вик уже стоит достаточно близко. Я наклоняюсь вперед, высовываю язык и облизываю головку его члена, ощущая вкус его спермы у себя во рту. Вик с шипением выдыхает, хватает меня за волосы и отрывает от своего члена. Когда я поднимаю на него взгляд, его глаза широко раскрыты, челюсть сжата, ноздри раздуваются от резких вдохов. Мгновение мы смотрим друг на друга, затем он отпускает меня и отступает на шаг. «Посмотри на себя, солнышко». Мэлис все еще стоит у края дивана, и приказ в его голосе привлекает мое внимание. Я смотрю на свое тело. Взгляд опускается вниз, откуда я вижу, как моя недавно татуированная грудь сотрясается в такт ударом моего сердца. На бедрах отпечатки пальцев, а между ног размазана белая сперма, чуть окрашенная в розовый, из-за небольшого количества крови, которое, должно быть, появилось из-за того, что Ренсом лишил меня девственности. И я в раздрае. Грязная, неправильная. Я никогда раньше не была такой липкой. На мне никогда не было ничьей спермы. Или во мне. Но я чувствую себя хорошо. Как будто что-то внутри меня раскололось, и я стала другим человеком. Рэнсом наклоняется ближе, пока его братья нависают над нами, и нежно проводит пальцами по моим волосам. Он поднимает мое лицо, хочет встретиться со мной своими теплыми, ясными глазами. Когда он наклоняется, чтобы поцеловать меня, я встречаю его на полпути, наслаждаясь мягкостью этого жеста после всего, что произошло сегодня вечером. «Ты молодец, красавица!» — шепчет он мне в губы. «Все получилось как нельзя круче!»